Управление имением. При крепостном праве для этой цели помещик назначал приказчика или бурмистра, либо поручал хозяйство старости, который выбирался крестьянской общиной или же назначался помещиком. Помощник старосты, отряжавший крестьян на различные работы, именовался выборным, так как его выбирали. Все это были люди крепостные и подневольные. Нередко для ведения помещичьего хозяйства нанимался управитель или управляющий, что одно и то же, из свободных людей, более или менее грамотный и опытный. На должность эту часто брали немцев, плохо знавших русский язык и русский народ, но кое-как разбиравшихся в сельском хозяйстве. Фигуры немцев-управляющих в русской литературе многочисленны. Наиболее выразителен образ Фогеля в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Несколькими имениями одного и того же помещика ведали управляющие, их возглавлял главный управляющий, или же отдельными имениями руководили приказчики, которые подчинялись управляющему. Термины управителей варьировались. Между управителями и приказчиками смысловой разницы нет. У Толстого и Тургенева один и тот же человек называется то так, то так. Крупными имениями управляли нанятые помещиками отставные военные. У князя Верейского, Дубровский, который долгое время находился в чужих странах, всем имением управлял отставной майор. А у князя Юрлова, поэма Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», в вотчине, главный управляющий был корпуса жандармского полковник со звездой. В рассказе Тургенева «Бурмистр» показан бурмистр Сафрон, хитрый и угодливый мужик, разоряющий крестьян и прибирающий к рукам помещичьи земли. «Собака, а не человек», — говорят о нем окрестные мужики. С падением крепостного права слово «бурмистр» быстро вышло из употребления, но управляющие приказчики, работавшие по найму, продолжали делать свое дело. Вспомним наглого и изворотливого Боркина в пьесе Чехова «Иванов». Почти во всех произведениях управляющие изображаются явно отрицательно, как безжалостные притеснители крестьян и воры, обкрадывающие и самого помещика. У помещиков, живших постоянно в городе, за границей или в другом своем имении, управляющие чувствовали себя неограниченными хозяевами крестьян и земли. «Помещик-лиходей», «А если управитель, то верно, живодер, отчаянный грабитель», — писал Некрасов. «И вдруг мне говорят, что я все прожила, что у нас ничего нет, это ужасно», — говорит помещица Прежнева, в пьесе Островского «Не сошлись характерами». Вероятно, всему виною там эти управляющие да бурмистры. При старости, чаще неграмотном, в помощниках обычно состоял земский в роли писаря. В истории села Горюхино Пушкина читаем, староста объявил, что от барина получена грамота и приказал земскому прочесть ее в услышание мира. Земского писаря не следует путать с земским исправником или с земским начальником, о которых мы рассказывали в главе «Земли и власть». При крупных помещичьих хозяйствах имелся особый аппарат – контора. Такого рода бюрократическое заведение с целым штатом конторщиков, составляющих нелепые приказы, высмеял Тургенев в рассказе «Контора».